что она увлеклась великолепными миллионами сбыта. Ишь ты, грех какой! Миллионные прибыли получают кооператоры. Ничего не скажешь, критика резкая, необычная. «Не по чину берет», как говаривал в таких случаях городничий у Гоголя. «Ну, кто такой Яковлев? И почему именно он нападал на ленинскую кооперацию?» Исследование этого вопроса — дело историка, а не романиста. Я же могу только сказать, что тогда, в 1927 году, и Яковлев, и его единомышленники еще говорили об относительной постепенности процесса коллективизации. Совсем по-новому заговорили они спустя 2 года. Так Каганович, входивший в комиссию Яковлева, на ноябрьском пленуме ЦК ВКПБ 1929 года призывал ускорить темпы коллективизации с тем, чтобы в течение года завершить в основном сплошную коллективизацию. Вылцан, Иваницкий, Поляков. Некоторые проблемы коллективизации СССР. Вопросы истории, 1965 год, номер 3, страница 4. Еще более резвым оказался председатель колхозцентра Каминский, который предлагал завершить сплошную коллективизацию за 4 месяца. В декабре 1929 года были опубликованы циркуляры колхозцентра, где предписывалось обобществить мелкий скот и коров, а число коммун довести до 25% к общему числу колхозов. Тогда же колхозцентр разработал план коллективизации, которую намечалось осуществить к весенней посевной 1930 года. Согласно этому плану, в крупных колхозах районов сплошной коллективизации пашня, инвентарь и рабочий скот подлежали 100% обобществлению, коровы, свиньи и овцы — на 80%. Вылцан, Иваницкий, Поляков. Некоторые проблемы коллективизации СССР. Вопросы истории, 1965 год, номер 3, страница 12. А заместитель председателя Совнаркома РСФСР, товарищ Рыскулов, в докладной записке в Политбюро ЦК настаивал на обобществлении мелкого инвентаря, мелкого скота, молочных коров. Вопросы истории, 1965 год, номер 3, страница 12. Тот же Каминский 14 января 1930 года на совещании представителей районов сплошной коллективизации без обиняков настаивал: «Если в некотором деле вы перегнете и вас арестуют, то помните, что вас арестовали за революционное дело». Еще одна комиссия была создана решением Политбюро ЦК 15 января 1930 года для выработки инструкции по ликвидации кулачества как класса. Эта комиссия разбивала и кулаков, и не только кулаков, на группы. Кого арестовать, кого просто выслать. Но так как бумаги из центра не поспевали, то местные горячие головы действовали на собственный риск и страх, как выразился письменно Варейкис. Впрочем, раскулачивание началось еще в конце 1929 года в связи с применением чрезвычайных мер к кулачеству во время хлебозаготовок. Вопросы истории, 1965 год, номер 3, страница 17. Но полную силу и размах эта кампания набрала в феврале и слилась с началом сплошной коллективизации. Вот почему в ответ на обвинение Сталином местных работников в головотяпстве Хатаевич, секретарь Средневолжского обкома, в своем письме к Сталину 6 апреля 1930 года пытался оправдаться.